«Перестань, ерунда!» Всемирный бог-захватчик драконов улыбнулся и приготовился уходить. Только теперь Су Юцзи пришла в чувство. Она поспешно сказала: «Спасибо, старший брат-захватчик драконов. Я же говорю, другие просили бы получить шанс стать твоим защитником, младшая сестренка». Голос мирового бога-захватчика драконов раздался издалека. Он уходил все дальше от них. Вскоре Нин и Су Юцзи остались одни. «Спасибо, учитель». Су Юцзи был исполнен благодарности. «Ах, да». Нин взмахнул рукой, в результате чего появился пылающий идол размером с ладонь. Когда она увидела идола, глаза Су Юцзи мгновенно загорелись. Техника, содержащаяся в этом идоле, идеально подходила для нее. У идола было в общей сложности 8 лиц, одно из которых было связано с техникой обаяния. Именно наблюдение за идолом стимулировало ее прорваться и стать бессмертным хаоса. Взгляды Су Юцзи вспыхнули от нетерпения, когда она посмотрела на этого идола. Этот идол действительно был бы очень полезен для нее. «Возьми его». Нин передал его ей. «Энно». Су Юцзи не знала, что сказать и как себя вести. Она тоже принимала участие в аукционе сокровищ, и поэтому она точно знала, насколько ценным было такое сокровище. «Вероятно, его начальная цена будет примерно 1000 кубов. Я даю его тебе, так что возьми», — сказал Нин. «Но, я...» Су Юцзи колебалась. В конце концов, этот огненный идол был слишком заманчив. Она сказала тихим голосом: «Учитель, просто дай мне посмотреть на час, я запомню его технику, а затем верну его тебе». Нин покачал головой. «Какой смысл просто запоминать технику? Этот огненный идол имеет 8 различных типов концептуальных целей, исходящих от него. Он принесет тебе большую пользу в твоем культивировании. Я не то, чтобы дарю его тебе, а просто даю попользоваться. Когда я хочу его вернуть, тебе придется вернуть его мне, так что возьми его». Нин насильно вложил огненного идола в руки Су Юцзи. Сердце Су Юцзи задрожало, когда Нин взял ее руку в свою. Хотя она служила ему довольно долгое время, на самом деле это был первый раз, когда он коснулся ее. «Хорошо». Су Юцзи послушно кивнула. «Так, я тоже планирую отправиться в Туманное море», — сказал Нин. «Давай зайди в поместье и сосредоточься на том, чтобы закрепить свой нынешний фундамент. В конце концов, ты прорвалась». «Нет необходимости, учитель». Су Юцзи взмахнула рукой, заставив огненного идола втянуться в ее регион хаоса в Цзиньдане. «Мне нужно потратить часть моего времени на этого идола, и с ним я смогу укрепить свой фундамент менее чем за столетие. Твой голем я тоже буду использовать. Как только я войду в него и буду управлять им, я смогу развязать огромную силу изнутри. Для меня не будет никакой опасности». С такой подробной техникой и полезным идолом ее путь к становлению первоклассным бессмертным хаоса был ясен. Естественно, ей не потребуется много времени, чтобы укрепить фундамент. Если бы у нее не было идола и вместо этого пришлось бы работать самостоятельно, ей, вероятно, понадобилось бы 1000 лет, чтобы добиться успеха. «Может быть», — кивнул Нин. Хотя у Су Юцзи не было оружия Дао, у нее был этот голем. При возникновении опасности она могла мгновенно спрятаться внутри этого голема. Она действительно будет там в безопасности. «Пойдем, войдем в Туманное море». Нин обернулся, чтобы посмотреть вдаль, где можно было увидеть огромное, вздымающееся Туманное море. Он мог ощущать волны, исходящие от картины зеркального снега, которую он привязал к себе, и ее желание войти в Туманное море и воссоединиться с другим рисунком. Туманное море был частью внутреннего региона в поместье всех богов. Он был гораздо опаснее, чем 10000 гор. Вжух! Туман разрастался повсюду. Нин стоял на глиняном холме, глядя вдаль. Даже при его уровне остроты зрения, он мог видеть только на расстоянии нескольких сотен километров. «Нужно двигаться вперед», — Нин указал прямо. Благодаря своей картине зеркального снега Нин мог легко определить местоположение своей цели. Самая сложная часть пребывания в Туманном море заключалась в том, что вы могли не найти свой путь. Любой, кто провел немного времени в нем, быстро обнаружил бы, что он больше не видит, куда идти. Это справедливо даже для экспертов мирового уровня. Но, конечно, если бы вы шли в одном направлении в течение достаточно долгого времени, рано или поздно вы вышли бы из Туманного моря. Озеро, пройдя вперед на десятки тысяч километров, Нин увидел спокойное, почти зеркальное озеро впереди. Озеро было настолько огромным, что Нин не мог видеть другой берег. На поверхности озера не было видно ни одной волны. Однако, Нин получил смутное чувство опасности, исходящее из этого района. Су Юцзи посмотрела на Нина. «Я чувствую, как будто это озеро. Я тоже это почувствовал», — кивнул Нин. «Должны ли мы идти по поверхности озера, или лететь над ним, или обойти его?» Су Юцзи ждала, пока Нин решит. Нин нахмурился, глядя на огромное озеро перед ними. Наконец, он сказал: «Пойдем вокруг». «Правильно». Таким было и предпочтение Су Юцзи. Они начали обходить озеро кругом. Однако озеро действительно было огромным. Основываясь на том, сколько времени они шли, Нин посчитал, что путь должен был быть более 100 000 километров. Свист, свист, свист. Внезапно на поверхности ранее спокойного озера появились рябь. Затем золотая голова стала медленно показываться из воды внизу. На этой золотой голове были золотые крылья там, где у человека должны быть уши. Оно смотрело вдаль на место, где недавно прошли Цзинин и Су Юцзи. Спустя некоторое время странное существо медленно опустилось под волны. Нин и Су Юцзи прошли мимо озера и продолжили свое путешествие, двигаясь с неспешной осторожностью. Всякий раз, когда они сталкивались с местом, которое, как они чувствовали, было опасным, они избегали его. В конце концов, это было Туманное море. Это было ужасающее место, которое несло смерть почти половине экспертов мирового уровня, которые вошли туда. Несмотря на то, что Нин обладал могуществом мирового уровня, он еще не осмеливался действовать опрометчиво. Кроме того, его истинной целью было просто найти рисунок зеркального снега. «Мы почти на месте. Должно быть, осталось менее 50 000 километров», — сказал Нин. Он провел здесь больше месяца с Су Юцзи и прошел более 10 000 000 километров. Причина, по которой они так долго шли, заключалась в том, что им пришлось избегать довольно многих опасных зон. Прошедший месяц был достаточно безопасным. Они сразились только раз, когда столкнулись с жуком, похожим на скорпиона, который едва достиг мирового уровня власти. Нин просто вытащил свой связывающий тыквенный кувшин и без усилий убил жука громовым ударом. Это впереди. Вот оно. Нин и Су Юцзи только что достигли горы. На полпути к горе был элегантный дворец, на котором было высечено: «Дворец реки Йи». «Дворец реки Йи», — Нин нахмурился. «Что не так?» Су Юцзи озадаченно взглянула на Нина. «Неважно», — Нин нахмурился. «В Туманном море было довольно много опасных мест. Многие поколения культиваторов отваживались идти в Туманное море, в результате чего многие из его опасных мест были отмечены. Дворец реки Йи был одним из таких мест. Он содержал ценные сокровища, но также был наполнен огромной опасностью. Согласно разведывательному отчету, который Нин приобрел у Дао Лорда Единое Небо, хотя картина зеркального снега была в Туманном море, она не находилась во дворце реки Йи. По какой-то причине картина зеркального снега, должно быть, была перенесена из своего первоначального местоположения в дворец реки Йи», — подумал Нин. Бум! Нин сильно ударил по воротам дворца реки Йи. Грохот ворота медленно распахнулись. «Пойдем», — сказал Нин. «Юцзи, более глубокие части дворца реки Йи наполнены огромной опасностью. Мы не можем зайти слишком глубоко. Позволь мне сначала осмотреть внешний периметр дворца». «Хорошо», — кивнула Юцзи. Двое осторожно вошли во дворец. Дворец реки Йи был чрезвычайно велик. В нем был передний зал, главный зал, внутренний зал и много боковых залов. Согласно информации Нина, другие залы дворца реки Йи были достаточно безопасными, но главный зал был наполнен огромной опасностью. Однако в главном зале также были основные сокровища. Рисунок зеркального снега, кажется, он не в главном дворце. Нин почувствовал настройку своего рисунка и то, что этот второй рисунок расположен в каком-то боковом зале. Том 25, глава 28, книга 25, глава 28. «Будьте нашими рабами». Цзи Нин повел Су Юцзи в сторону бокового зала. Свист. Полоса серого тумана быстро выплыла из этого дальнего бокового зала, продвигаясь гораздо быстрее пределов небесного Даоса. Она выплыла из дворца реки Йи. Он несет рисунок зеркального снега. Лицо Нина изменилось. Поймать. Он чувствовал, что рисунок первоначально был в боковом зале, но теперь он улетал от них на высокой скорости. Понятно, что его забрал этот серый туман. Свист. Свист. Нин и Су Юцзи немедленно полетели за ним на высокой скорости. Нин всегда был очень быстрым, в то время как Су Юцзи теперь была бессмертной хаоса. Благодаря ее мощной энергии бессмертия и району хаоса Цзиньданя в ее теле, поддерживающем ее, она теперь также могла легко преодолеть пределы небесного Даоса и двигаться чуть медленнее, чем сам Нин. Но, конечно же, Нин еще не использовал крылья свет грома. Бум! Из глаз Нина выстрелила плотная полоска золотого света, позволившая ему четко определить истинную форму этой светлой полосы серого тумана. Хотя она выглядела как серый туман, на самом деле это был странный зверь, у которого было тело крокодила и драконоподобная голова. Его четыре коротких ноги несли его вперед на высокой скорости. Это позволяло ему двигаться быстрее пределов небесного Даоса. Серый туман исходил из его тела. Какой-то жук. Скорее всего, это один из жуков, которых когда-то растил Дао-лорд все боги. И Нин, и Су Юцзи смогли увидеть и идентифицировать это существо. В регионе Туманного моря обитало множество жуков. Должно быть понятно, что Дао-лорд все боги был опытным во многих вещах, включая алхимию, искусство, формации и многое другое. Он также достиг чрезвычайно высокого уровня мастерства в выращивании жуков. Несмотря на то, что он давно умер, некоторые формации в регионе Туманного моря постоянно появлялись и порождали несколько поколений жуков мирового уровня. «Арррррр!» – издал вой жук серого тумана. Его тело внезапно разделилось на 9 частей, которые побежали в разные стороны, даже не думая о бегстве. Взревел Нин. Он вытащил гигантский тыквенный кувшин левой рукой, немедленно откупорив его. Грохот. Бесчисленные громовые удары вырвались из кувшина, мгновенно накрыв весь регион, но сосредоточившись вокруг области, которая включала 9 полос серого тумана, которые двигались в разных направлениях. Техника Нинхорнский молниеносный змей была ограничена скоростью небесного Даоса, но этот связывающий кувшин, который Нин купил во время аукциона сокровищ, содержал 5 различных типов хаотической молнии, каждая из которых была способна без труда преодолеть скорость света. Все они двигались намного быстрее, чем сам Нин. 5 видов молнии трещали по всему району и гремели вокруг серого тумана. Пронзительный, душераздирающий крик. 8 из 9 полос серого тумана мгновенно исчезли, а оставшаяся полоса серого тумана быстро начала расширяться, и начало появляться чешуйчатое тело крокодила. Его тело противостояло атакам этих 5 типов молний хаоса, и он повернулся, чтобы ослепить Нина. Его серовато-белые глаза были наполнены яростью. «Передай эту диаграмму Мичаки, и я пощажу твою жизнь», — мысленно отправил Нин. «Ты никогда меня не поймаешь», — раздался рычащий голос существа в голове Нина. Вжух! Чешуйчатое крокодилообразное существо снова превратилось в туман. На этот раз туманная серая аура, окружавшая его, резко вспыхнула, когда он отлетел на расстояние со скоростью, которая лишила Нина дара речи. Даже если бы он использовал свои крылья свет грома, он все равно не смог бы догнать его. Его единственным выбором было использовать связывающий кувшин для выпуска 5 полос молнии хаоса, чтобы замедлить существо, и все же, хотя казалось, что оно было ослаблено молнией, оно нисколько не замедлилось. «Мы не можем догнать его, учитель». Су Юцзи была обеспокоена. Жук уже вылетел из диапазона 5 типов молнии. Это место было довольно опасным, и Нин не осмелился позволить молнии протянуться на большие расстояния, опасаясь случайного удара, который мог побеспокоить более могущественного жука. «Я чувствую, что он получил травму», — усмехнулся Нин. Последние взрывы молнии повредили существо. Хотя ему удалось убежать, его аура заметно ослабла. «Он не убежит от меня». Нин постоянно чувствовал точное местоположение рисунка зеркального снега. Пока существо оставалось в пределах поместья всех богов, Нин чувствовал его местоположение. Некоторое время спустя, он впереди, он не движется, отправил сообщение Нин. Вскоре Нин и Су Юцзи увидели это существо. Это был крокодилообразный жук с черными чешуйками, и он отдыхал, лежа на гигантском валуне. Он мгновенно заметил прибытие Нина и сразу же превратился в серый туман и снова побежал. Жуки были искусственно созданными формами жизни. У них была огромная сила и определенные особые дары. Они использовали эти преимущества, когда сражались. Однако у них не было божественной силы или бессмертной энергии. Таким образом, они не могли привязывать магические сокровища к себе. Другими словами, жук не мог привязать картину Мичаки и, таким образом, не мог чувствовать местоположение Нина. Бум! У Нина не хватило времени, чтобы преследовать существо. Он вместо этого снова достал связывающий кувшин и выпустил эти 5 типов молний хаоса, чтобы атаковать. Аура бегущей полосы серого тумана снова заметно ослабла. Вжух, вжух. Нин и Су Юцзи продолжали погоню. «Я чувствую рябь оттуда. Там происходит битва». Двое мужчин, сидящих в позе лотоса, поднялись на ноги. Один был одет в золотую одежду, а другой в черную мантию. У обоих была темная, смуглая кожа, и их лица были покрыты зелеными цветочными татуировками. От обоих шла аура огромной силы. Один был богом мира, другой – бессмертным хаоса. «Пойдем посмотрим». Они обменялись взглядами, затем тихо начали двигаться в направлении ряби. «Он все еще бежит». Нин и Суй Юцзи продолжали искать жука. К настоящему моменту жук мог сказать, что у двух культиваторов, вероятно, был способ отслеживать его, и поэтому он продолжал безумно бежать так быстро, как только мог. Он движется все дальше и дальше. Нин был обеспокоен. «Жук знает, Туманное море намного лучше нас. Вероятно, он окажется в опасном месте. Мы должны немедленно догнать его. Если пройдет слишком много времени, у нас будут проблемы». «Стоять!» Внезапно издалека раздался холодный крик, отозвавшийся эхом в ушах Нина и Суй Юцзи. «А!» Нин и Суй Юцзи летели с большой скоростью. Оба нахмурились и обернулись, чтобы посмотреть на две фигуры, которые появились сзади. От этих двух фигур шла аура власти и дикости. «Хозяин!» Лицо Суй Юцзи сжалось, когда она послала быстрое мысленное сообщение. «Я знаю этих двоих. Один известен как бог великолепный лис, а другой – бессмертный хаос и дерзкий лис. Оба принадлежат к одной и той же расе, они чрезвычайно дикие. А во, разве это не фея пламени Суй Юцзи?» Бессмертный хаос и дерзкий лис был одет в золотую одежду, его глаза загорелись, когда он увидел фею пламени. «Ты действительно прорвалась, чтобы стать бессмертной хаоса. Я не слышал такой новости. Должно быть, это что-то новенькое. Ах, вот оно что. Недавно энергия хаоса в поместье всех богов была в состоянии великой суматохи. Это было, когда ты совершила свой прорыв. Суй Юцзи». Глаза мирового бога великолепного лиса тоже загорелись. А во, какая редкая радость. Суй Юцзи была несравненно красивой и невероятно очаровательной. После того, как она стала бессмертной хаоса, ее аура и манера поведения стали еще более изящными. Оба этих эксперта мирового уровня почувствовали определенную тягу в своих сердцах, когда увидели ее. «Пожалуйста, уступите дорогу, мы заняты», — рявкнула Суй Юцзи. «Уступить дорогу? Суй Юцзи, ты недавно стала экспертом мирового уровня. Вместо того, чтобы найти безопасное место для стабилизации своего фундамента, ты пришла сюда, в Туманное море. Вам повезло, что именно мы вас здесь нашли», — холодно засмеялся бог мира великолепный лис. «Для нас было бы проще простого убить вас, но мы дадим вам шанс остаться в живых». Недавно поднявшиеся эксперты мирового уровня были очень слабыми, особенно бессмертные хаоса. Бессмертные хаоса имели довольно слабые тела. Когда они впервые совершали свой прорыв, их можно было считать едва ли достигшими порога власти мирового уровня. Хотя всемирный бог великолепный лис и его друг не были особенно могущественными, они жили в течение очень длительного периода времени. Им было бы очень легко убить недавно вознесенного бессмертного хаоса. «Верно, правильно. Мы дадим тебе шанс жить». Бессмертный хаос и дерзкий лис смотрел на Суй Юцзи, облизывая губы. «Это просто. Тебе просто нужно поклясться жизненной клятвой быть нашей рабыней». «Рабыней?» Лицо Суй Юцзи похолодело. «Не волнуйся, ты тоже эксперт мирового уровня, поэтому клятва не будет слишком тяжелой для тебя. После того, как ты станешь нашей рабыней, все, что тебе нужно будет делать, это частая двойная культивация с нами. Двойная культивация – источник большой радости, о чем ты скоро узнаешь». Глаза великолепного лиса стали холоднее. «Но если ты откажешься, сегодня тот день, когда ты умрешь. Все, что мы просим, двойное совершенствование с нами. У тебя будет гораздо более высокое положение, чем у всех остальных наших рабов», — согласился бессмертный хаос и дерзкий лис. «У них было много женщин, но женщины бессмертные хаоса такой несравненной красоты и обаяния были невероятной редкостью. Самое главное, что Суй Юцзи недавно стала бессмертной хаоса. Она все еще была очень слаба и могла быть легко захвачена». Оба их взгляда были зафиксированы на Суй Юцзи. Что же касается Цзинина, он был просто старейшим богом. Оба полностью игнорировали его. «Вы двое слишком далеко зашли», — раздался голос Нина. Он не хотел драться, так как это отвлекло бы его от погони за бегущим жуком. «Говорят эксперты мирового уровня. Как ты смеешь нас прерывать, муравей?» Всемирный бог великолепный лис свысока посмотрел на Нина. Он, естественно, испытывал полное презрение к простому старейшему богу, как Нин. «Простой старейший бог, как ты смеешь так с нами разговаривать? Я планировал просто поработить тебя. Полагаю, тебя следовало бы убить. Бессмертный Хаос и Дерзкий Лис тоже высокомерно взглянул на Нина. Он тоже чувствовал, что разговаривает с муравьем. Том 25, глава 29, книга 25, глава 29. Убийство экспертов мирового уровня. Остров в мире поместья Цзинина. Дикий пес. Черное солнце. Раздался громкий голос на большом острове. Старейший бог Дикий пес и старейший бог Черное солнце сидели среди своих собратьев старейших богов и наследных бессмертных, ели и болтали, но теперь они сразу поднялись на ноги. Они позвали в унисон: «Хозяин, возьмите под контроль своих големов и ждите моего сигнала». «Да, хозяин». Старейший бог Дикий пес и старейший бог Черное солнце одновременно превращались в двух высоких, мускулистых черных големов. Раньше големы были огненно-красного цвета, но они были косметически изменены и перекрашены в черный цвет, чтобы скрыть свою истинную силу. Как только вы привязывали голема, вы могли полностью взять и подавить ауру его силы. Големы с духами, контролирующими их, такими как Рокки, были почти как живые существа. Рокки мог полностью подавить свою ауру и превратиться в валун, который даже Нин не смог бы обнаружить. Два черных голема стояли на краю острова, ожидая вызова Нина. «Мы собираемся вступить в бой». «Да, мы все время ждали настоящей битвы. Все, что мы делали до этого, было ничем иным, как спаррингом». Оба они жаждали битвы. Големы, которыми они командовали, наполнили их огромной уверенностью в себе. Следовало понимать, что Нину пришлось потратить более 600 кубов нектара хаоса, чтобы купить этих трех големов, и это было по цене сокровищ со скидкой. Как правило, каждый из этих трех големов обходился более, чем в 200 кубов нектара хаоса. Каждый из трех был более мощным, чем Рокки, и они также могли объединяться. Внешний мир. Регион Туманного моря в поместье всех богов. Всемирный бог Великолепный Лис и Бессмертный Хаос и Дерзкий Лис презрительно смотрели на Нина, игнорируя его, издеваясь над ним. В их глазах он действительно был всего лишь муравьем. Они находились на совершенно другом уровне власти. Почему они должны обращать на него внимание? Их взгляды снова обратились к фее пламени Су Юцзи. Всемирный бог Великолепный Лис заговорил: «Су Юцзи, если ты хочешь прожить долгую жизнь, тебе нужно учиться идти на компромиссы. Мы не сделаем твою жизненную клятву слишком суровой. Все, что тебе нужно сделать, это служить нам в двойной культивации. Это будет весело». Бессмертный Хаос и Дерзкий Лис действительно с нетерпением ждал наслаждения приятной компанией этой поистине восхитительной Бессмертной Хаоса. Он никогда не думал, что такой шанс наступит так быстро. Эти двое чередовали угрозы с убеждением. Они не смогут одолеть ее и заставить ее служить им. Даже если бы они сумели захватить ее, она смогла бы без усилий убить себя. Следует понимать, что даже рабы могут легко сами себя детонировать. Таким образом, хотя владелец мог угнетать и принуждать своих рабов, он по-прежнему гарантировал, что его рабы не будут слишком отчаиваться. В противном случае рабы могли перестать подчиняться. Когда Дао Лорд Источник Ветра велел своим рабам сопровождать его в смерти, многие из них прокляли его и напали на него за такие действия. Увы, все, что они смогли сделать, это проклинать его, больше ничего. «Иди сюда, пойдем, Су Юцзи». Двое жадно смотрели на фею пламени. Лицо Су Юцзи было таким холодным, казалось, что оно было покрыто слоем льда. Она послала Нину, находящемуся рядом: «Хозяин, что нам делать? Поскольку они напрашиваются, чтобы погибнуть, тогда давайте просто потратим немного времени, чтобы избавиться от них». Нин взглянул на две фигуры мирового уровня. Убить их. Честно говоря, Нин действительно не хотел вступать в эту битву. Убить экспертов мирового уровня было непростой задачей. Всемирный бог Великолепный Лис был элитным всемирным богом, а Бессмертный Хаос и Дерзкий Лис был обычным. Нин был полностью способен убить их двоих, но ему все равно потребуется немало времени. Вот почему он надеялся, что он сможет договориться с этими двумя, чтобы они ушли с его пути. «Мы можем выследить жука позднее. Учитывая, что я могу почувствовать его местоположение, я уверен, что он спрячется где-нибудь, где он будет чувствовать себя в безопасности». Чем больше Нин думал об этом, тем злее он становился. «Хорошо». Су Юцзи вдруг стиснула зубы и сказала вслух: «Покажите мне свою кровавую клятву». «Ахахаха, вот это другое дело. Хорошо, хорошо, хорошо. Какая умница красавица. Не волнуйся, мы тебя не обидим». Бог мира Великолепный Лис и Бессмертный Хаос и Дерзкий Лис были рады ее словам. Прекрасная Бессмертная Хаоса сама идет в руки. Какая удача! Всемирный бог великолепный лис взмахнул рукой. Вылетел золотой жемчуг. Это мой клятвенник. Удачи, милая. Если тебе что-то не понравится, мы можем это изменить. Ахаха, бессмертный хаос и дерзкий лис радостно потирал руки. Это же было лучше, чем найти целую кучу ценных сокровищ. Они никогда даже не могли себе представить, что такая рабыня попадет в их руки. Я просто не могу поверить, как нам повезло. Как только Су Юцзи прорвалась, чтобы стать бессмертной хаоса, она столкнулась с нами двумя. Оба они были полны рвения. Они уже визуализировали фантастические сцены, где они двое сплетались с ней, их сердца пылали похотью. Нин стоял рядом с Су Юцзи. Его глаза внезапно стали холодными. Атака. Его голос прозвучал эхом в его поместье, когда черный тыквенный связывающий кувшин внезапно появился перед ним. Черный кувшин выпустил бесчисленные полосы молнии, полностью заполнив область пятью типами молний хаоса, которые окружили и атаковали бессмертного хаоса дерзкого лиса и мирового бога великолепного лиса. Вот дерьмо. Оба стушевались, как они это увидели. Одежда бессмертного хаоса дерзкого лиса мгновенно засияла светом, образуя защитный барьер вокруг него. Увы, пять типов молний хаоса были просто слишком мощными, в результате чего барьер полностью разрушился, когда они ударили прямо в него и в дерзкого лиса. Ряд летающих кинжалов появился вокруг бессмертного хаоса дерзкого лиса, но они смогли только отбить только часть молний. Оставшиеся молнии попали прямо в его тело. Бум! Лицо бессмертного хаоса дерзкого лиса перекосилось, когда его вырвало кровью. Он отчаянно послал: «Спаси меня, старший брат!» Дерьмо — это могущественное сокровище молнии. Бог мира великолепный лис мгновенно был взбешен и расстроен. «Подождите немного, я захвачу Су Юцзи и заберу ваш тыквенный кувшин». Кувшин парил перед Нином, который стоял рядом с Су Юцзи. Таким образом, оба врага считали, что кувшин принадлежал Су Юцзи. Пять типов молнии продолжали яростно атаковать двух экспертов мирового уровня. Тем не менее, бог мира великолепный лис был довольно мощной фигурой, и он был одет в костюм низкокачественной брони Дао. Его божественное тело было полностью способно противостоять атакам этих пяти типов божественной молнии. Свист. Мировой бог великолепный лис превратился в полосу света, летящую к Су Юцзи с яростью в глазах. Прямо сейчас. Свист. Свист. Свист. Из ниоткуда появились три голема. Одним из них был каменный титан Рокки, в то время как двое других были смолисто-черными големами. Эти три голема одновременно пустились в сторону бессмертного хаоса дерзкого лиса с трех разных направлений. Бог мира великолепный лис летел прямо к Цзинину и Су Юцзи, поэтому не смог повернуться вовремя, позволив всем трем големам пройти прямо мимо него в сторону бессмертного хаоса дерзкого лиса. Они быстры. Лицо мирового бога великолепного лиса изменилось. «Спаси меня, старший брат!» Бессмертный хаос и дерзкий лис тоже был шокирован. Когда он увидел, что эти три голема летят к нему, он сразу понял, что они определенно големы мирового уровня. Он был в абсолютном ужасе и быстро отправил сигнал бедствия. Следует понимать, что он просто обладал силой обычного эксперта мирового уровня. Он был просто бессмертным хаоса. Он уже был сведен с ума пятью видами божественных молний, которые заполнили каждый дюйм вокруг него. И теперь к нему шли еще и три голема. Что он должен был делать? Умри. Черный голем, контролируемый старейшим богом Черным Солнцем, послал чрезвычайно мощный удар массивным кулаком в сторону бессмертного хаоса дерзкого лиса. Убить. Старейший бог Дикий Пес нанес ему зверский удар. Арррр. Рокки отправил два яростных удара ладонями. Пять типов молнии в окрестностях продолжали яростно атаковать бессмертного хаоса дерзкого лиса. Что касается бога мира великолепного лиса, он на максимальной скорости атаковал Цзинина и Су Юцзи и никак не мог вернуться вовремя, чтобы спасти дерзкого лиса. Нет. Бум. Бум. Бум. Големы имели врожденное преимущество в голой силе. Менее, чем один из тысячи богов мира был сравним с големами мирового уровня по своей силе. Единственный способ, которым вы могли победить голема, был подавить его своим превосходным пониманием Дао. Но бессмертный хаос и дерзкий лис уже был полностью охвачен атакой Нина молниями из тыквенного связывающего кувшина. Все, что он мог сделать, это только кричать и пытаться использовать свой барьер кинжалов, чтобы блокировать атаки. Ниит, бум. Бессмертный хаос и дерзкий лис превратился в пыль. Как бог мира великолепный лис бросился на Нина и Су Юцзи, Но, увидев это, он побледнел. Эти големы слишком мощные, это необычные големы. Каждый из них должен стоить по меньшей мере 100 кубов нектара хаоса. Свист. В этот момент Сую Цзи превратилась в черного голема. Всемирный бог Великолепный Лис был теперь совсем близко к ней, и она не посмела сразиться с ним в ближнем бою. Что, увидев Сую Цзи, превратившуюся в черного голема, бог мира Великолепный Лис почувствовал, будто его сердце охватили ледяные пальцы. Четыре голема, он мог сказать, что каждый из этих големов, вероятно, сравним с ним по силе. Если этих четверых объединить, они будут полностью доминировать над ним. Время уходить. Всемирный бог Великолепный Лис больше не мечтал связываться с Сую Цзи. Он превратился в полосу света и побежал. Свист. На спине Нина внезапно появилась пара молниеносных крыльев. Крылья слегка трепетали, и Нин вылетел с огромной скоростью. Хотя бог мира Великолепный Лис также летал довольно быстро, пять видов молнии несколько замедлили его, а мировой бог Великолепный Лис уставился на фигуру, которая внезапно предстала перед ним. Юноша в белом стоял в широко распахнутых крыльях свет грома с кроваво-красным мечом в руках. Юноша холодно посмотрел на великолепного лиса. «Ты не сможешь убежать». Том 25, глава 30, книга 25, глава 30. «Желаю быть порабощенным». Всемирный бог Великолепный Лис был поражен скоростью этого юноши в белом, и он смог сразу сказать, что крылья свет грома на его спине были совершенно необычными. Однако он не боялся. Скорее, он был в восторге. Если он убьет этого старейшего бога, то это необычное сокровище станет его, верно? Он даже не подумал о возможности того, что он не сможет победить этого старейшего бога. Даже самые чудовищно талантливые старейшие боги были бы более сопоставимы с обычными мировыми богами, но он-то был элитарным. Обычный старейший бог, ты переоцениваешь свои способности. Умри. Всемирный бог Великолепный Лис вытащил изогнутый ятаган, а затем использовал его, чтобы наброситься на Нина. Ятаган был похож на полосу полумесяца. Нин не проявил никакого милосердия, он немедленно использовал свою самую мощную атаку своим самым мощным оружием, вечным оружием, лиловой жемчужиной. Он использовал мощный, яростный удар сверху лиловой жемчужиной, его оружие двигалось намного быстрее скорости света. Когда лиловая жемчужина сверкнула жестоким размытием, Нин также активировал как можно больше ядра квинтэссенции, дав своему оружию совершенно ужасающее количество энергии. В этот момент времени лиловая жемчужина была настолько острой и сильной, что даже обычный смертный, который небрежно размахивал им, развязал быки меча и мог бы легко расколоть гору. Но, конечно, у смертного не было никакого шанса получить такое оружие. Бум! Свет меча лиловой жемчужины столкнулся с лунным светом сабли. Лунный полумесяц сабли был разнесен, в то время как бог мира Великолепный Лис был отброшен назад. Он смотрел на фигуру Нина, его глаза были огромными и полными недоверия. Как это было возможно? Как? Он был возвышенным богом мира, который долго жил и тренировался в течение многих лет и достиг уровня элиты. Как он мог быть в совершенно невыгодном положении в этой битве? Разница между ним и его врагом была минимальной. Этот старейший бог действительно обладал могуществом мирового класса. Как это было возможно? Как может кто-то быть таким чудаком? Даже если бы этот старейший бог обладал вечным оружием, он не мог быть таким могущественным. Бум! Страшная сила удара Нина сбила бога мира Великолепного Лиса, летящего назад, и пять видов молнии в этом районе продолжали яростно атаковать его тело. В данный момент ситуация Великолепного Лиса была незавидной. Убить! Убить! Три черных голема и каменный титан быстро направились в сторону бога мира Великолепного Лиса. Черный голем Сую Цзи был уже совсем близко к Нину, и поэтому он первым прибыл и тоже атаковал. Свист! Жуткие когти черного голема бросились на доминирующую силу, оставив жесткое огненное пятно в воздухе, когда голем ударил по Великолепному Лису. Взрыв! Хотя Великолепный Лис отчаянно поднял свой ятаган, чтобы заблокировать его, он снова был отброшен назад. Хотя он и был на самом деле примерно наравне с черными големами, он был полностью сбит с толку атакой Нина. Этот первый провал вызвал у него каскад проблем, и его положение стало крайне мрачным. Умри! Старейшие боги Дикий Пес и Черное Солнце прибыли и начали атаковать, как и каменный титан Рокки. Хэмэмэм! Нин тоже набросился на Великолепного Лиса, оставив следы ослепительного электрического света в воздухе позади себя. Великолепный Лис оказался в ловушке. Хотя четыре голема даже несколько уступали ему в технике и мастерстве, Они превосходили его в силе и скорости. Он смог справиться с одним из них, но четыре – это просто было слишком много. Хуже всего было то, что старейший бог в белом, которого он считал слабым культиватором, был, на самом деле, самой страшной фигурой из всех. Он был страшным старейшим богом, у которого была власть первоклассного бога мира. Эти типы старейших богов существовали только в легендах. Четыре голема, пять видов божественной молнии, эти электрические крылья. Я был неправ. Я был совершенно неправ с самого начала. Как могла Су Юцзи позволить себе такие сокровища? Они, скорее всего, принадлежат этому старейшему богу в белом. Су Юцзи, просто его слуга. Нет, я не могу просто погибнуть здесь. Я не могу. Несмотря на то, что всемирный бог Великолепный Лис испытывал сожаление и жалость к себе за то, что его подталкивали к такому исходу, он также почувствовал и сильное желание остаться в живых. Трансформация. Бог мира Великолепный Лис мгновенно трансформировался, чтобы получить в общей сложности шесть рук, каждая из которых теперь владела ятаганом. Его аура стала немного более сильной, и даже его глаза стали красными. Понятно, что теперь он был в совершенно неистовом состоянии. Единственный способ выжить для него было стараться изо всех сил убить. Он сразу же понесся к каменному титану, потому что сразу понял, что три черных голема были одинаковыми и были одним набором. Он чувствовал, что они собраны вместе в пласт, и поэтому он, естественно, решил пойти против каменного титана. «Останови его, Рокки!» Нин немедленно отправил мысленное сообщение. «Не волнуйся, хозяин. Мои таланты лежат в том, чтобы связывать врагов». Рокки внезапно резко изменился в размерах, его каменное тело внезапно потекло, как жидкость. Бум! Всемирный бог Великолепный Лис обменялся ударами с Рокки, силой столкновения, вызвавшей появление нескольких волн на жидкой поверхности тела Рокки. Тем не менее, Рокки сам не сделал ни единого шага назад. Как, бог мира Великолепный Лис был потрясен. Что касается трех черных големов, они снова направились к нему и напали на него. Бум, бум, бум. Четыре могучих голема окружили и напали на этого одинокого бога мира. Всемирный бог Великолепный Лис все еще отказывался сдаваться. Хотя на него валились удары, у него был комплект доспехов, да и жесткое божественное тело. Богов мира невозможно было легко убить, и он продолжал делать все возможное, чтобы найти способ выжить в этом нападении. Увы, три черных голема объединились в единое целое, не давая ему никаких шансов бежать. Нет, прекратите. Прямо в этот момент прибыл Нин. Он подошел с лиловой жемчужиной, снова отправив страшную полосу кровавого света меча в сторону Великолепного Лиса. Нет, мировой бог Великолепный Лис действительно чувствовал отчаяние сейчас. Бум. Удар меча снова сбил его с ног, и затем, серией ударов, два черных голема свалили его на землю. Если бы он был богом мира, который специализируется на обороне, его бы так быстро не сбили. Он мог бы продолжать борьбу в течение более длительного периода времени. Например, у Цзи Нина была позиция сердечной силы меча, которая давала ему абсолютный контроль над его искусствами меча. Но, конечно, Дао меча был защитным Дао, имевшим огромные преимущества в ближнем бою. Несмотря на то, что бог мира Великолепный Лис использовал ятаган, его специальность лежала в Дао ветра. Это давало ему определенные преимущества в скорости и силе в ближнем бою, но как только он потерял верхние позиции, он быстро был побежден. Бум, бум, бум. Как только Великолепный Лис был сбит на землю, четыре голема начали наносить массу ударов по его телу. Что касается Нина, он стоял в стороне, не принимая в этом участия. Удар, который он только что нанес, был последней каплей, которая сломала спину верблюда. У бога мира Великолепного Лиса больше не было шанса взять реваншу нападавших на него. «Иди». Нин внезапно появился рядом с ним. Канат проворно скользнул по воздуху, как змей, быстро привязав полностью избитого бога мира Великолепного Лиса и превратив его в безопасного и полностью недееспособного. В глазах Великолепного Лиса было полное отчаяние. «Иди сюда». Нин повернул голову, чтобы обернуться. Черный тыквенный кувшин, который извергал бесконечные потоки молнии, быстро полетел к Нину, остановившись в его руках. Нин держал черный кувшин одной рукой, когда он смотрел вниз на связанного Великолепного Лиса. Это действительно. Когда Великолепный Лис увидел, что черный тыквенный кувшин полетел к Нину, он пробормотал про себя. Тыква действительно принадлежит ему. Хозяин, с этим парнем, Великолепным Лисом, было гораздо труднее справиться, чем с дерзким лисом, со смехом сказала Сую Цзи. Он настоял на том, чтобы отправиться по пути, откуда нет возврата. Никто не виноват в его смерти, кроме него самого, прорычал старейший бог Дикий Пес. «Пощади меня, спаси меня!» Всемирный бог Великолепный Лис был полностью обездвижен. Он глазел на Нина. «Пощади меня, и я отдам тебе все свои сокровища. Ты идиот! Ты действительно принимаешь нас за дураков? После того, как мы убьем тебя, все твои сокровища и так будут нашими», рассмеялась Суюдзи. По отношению к чужим она оставалась такой же взбалмошной и взрывной, как прежде. «Я-я!» Всемирный бог Великолепный Лис с ужасом смотрел на Нина, затем стиснул зубы. «Я готов быть твоим помощником. Не нужно», — покачал головой Нин. «Нет-нет», — Всемирный бог Великолепный Лис глубоко вздохнул. «Я готов стать твоим рабом. Твоим рабом. Я, бог мира Великолепный Лис, готов стать твоим рабом. Хозяин, Сую Цзи, старейший бог Дикий Пес и старейший бог Черное Солнце повернулись, чтобы посмотреть на Нина. «Моим рабом? Ты слишком почитаешь меня. Мне это не интересно. И так лучше всего просто умри». Нин поднял черную тыкву, а затем активировал ее мыслью. Мощная всасывающая сила внезапно вышла из нее и была применена к богу мира Великолепному Лису. Великолепный Лис мгновенно был поднят. Он сжался, когда полетел к открытому тыквенному кувшину. «Нет, ты не можешь». Он был в полном недоумении. Кто-то на самом деле отказался принять его, возвышенного мирового бога, как раба. Через мгновение его втянуло в тыквенный кувшин. Через несколько минут из тыквы вылетел канат, затем Нин снова закрыл его. Ловушка в тыквенном кувшине. Великолепный Лис будет страдать от постоянных атак этих пяти типов молнии. Со временем его божественная сила закончится, и он будет измельчен в пыль. Почему, хозяин? В конце концов, он был всемирным богом. Сую Цзи и другие с любопытством смотрели на Нина. «Я хотел убить его, так и сделал». Ответ Нина был довольно спокоен. «Бог мира? Что из этого?» Ему не нравились люди с характером Великолепного Лиса. Ему было бы неловко, если бы рядом был такой человек, и простой элитный бог мира не был бы ему очень полезен. В конце концов, любой из его четырех големов был во многом похож на Великолепного Лиса. Что касается продажи его в рабство, он не стоил бы даже столько, сколько големы. В конце концов, големы были абсолютно верны своим хозяевам. Великолепный Лис, скорее всего, будет стоить около 100 кубов нектара хаоса, но проблема в том, что он знал, насколько сильным был Цзи Нин. Пока Нин хотел сохранить свою истинную власть в секрете, он не стал бы беспокоиться об утечке информации после того, как он стал бы всемирным богом, и не захотел бы до этого времени продавать Великолепного Лиса. Кто знал, сколько времени это займет, и к тому времени его уже точно не будет заботить такая мелочь, как 100 кубов нектара хаоса. Можно и убить его, я буду чувствовать себя более спокойно. Культиваторы высокого уровня должны были следовать своему собственному сердцу и своему собственному пути в первую очередь. При моем нынешнем уровне власти убийство элитных богов мира по-прежнему требует больших усилий. Нин размышлял об этом недавнем бое. Без помощи четырех големов, возможно, все будет не так просто. Благодаря четырем големам он смог убить элитного мирового бога за довольно короткий период времени. «Дикий пес, Черное Солнце, возвращайтесь и отдохните. Ждите моих приказов», — сказал Нин. «Есть», — почтительно ответили оба старейших бога, их глаза наполнились пылающим рвением. Какое проявление полного господства! Они почти мгновенно убили бессмертного хаоса и бога мира. Бог мира умолял быть порабощенным, но их хозяин даже не захотел поработить его. Это было истинное господство. Их хозяин действительно был слишком сильным. Каким же он станет, когда действительно достигнет мирового уровня? Свист. После того, как Рокки, старейший бог Дикий Пес и старейший бог Черное Солнце были возвращены в мир поместья, Нин повернулся и посмотрел на Су Юцзи. «Юцзи, давай вернемся к нашей охоте за этим жуком». «Правильно», — кивнула Су Юцзи. «Вжух, вжух». Опираясь на свою настройку на рисунок зеркального снега, Нин быстро повел Су Юцзи к месту расположения второго рисунка. Том 25, глава 31. Книга 25, глава 31. Роща монолитов. Цзи Нин вел Сую Цзи вперед, используя свою настройку к рисунку, чтобы понять, куда они должны идти. Жук уже остановился, в результате чего Нин почувствовал себя довольно непросто. Хотя большинство жуков были довольно глупыми, жуки мирового уровня были и мощными, и довольно умными. Поскольку он человек, знал, что у Нина есть способ отслеживать его, раз он остановился, Это означало только одно. Он нашел место, которое, по его мнению, было очень безопасным. Свист, свист. Нины Су и Юцзи пролетали мимо одного горного пика за другим, окутанных туманом. Периодически они пробирались сквозь леса или глубокие ущелья. Они двигались с большой осторожностью и продуманно. В результате провели почти час, прежде чем достигли места назначения. В конце концов жук остановился. Поэтому не имело большого значения, что они двигаются немного медленнее, чем раньше. Это где-то впереди. Нин стоял на возвышающемся зубчатом валуне, когда мысленно беседовал с Суюцзи, одетой в огненную одежду. «Давайте начнем медленно», — мысленно отправил Нин. Он был авангардом, а Суюцзи — арьергардом. Они начали двигаться еще медленнее, чем раньше. Из-за тумана, который пронизывал этот регион, Нин мог видеть только на несколько сотен километров. Когда он медленно приближался к месту назначения, он почувствовал, как ужасно мощная аура внезапно двинулась к ним издалека. И Нин, и Су Юцзи побледнели перед властью этой ауры. «Где мы?» Внезапно Нин увидел что-то впереди. В нескольких сотнях километров впереди стоял один гигантский монолит высотой около 300 метров и окруженный туманом. Роща монолитов. Лицо Су Юцзи сморщилось. «Мастер, это, кажется, роща монолитов. Пойдем подойдем немного ближе и посмотрим», — ответил Нин. Его сердце сжималось, когда они медленно подходили все ближе к монолиту. Вскоре они были примерно в 10 километрах от первого монолита и смогли увидеть второй монолит такого же размера и формы, который был вкопан в землю. На втором монолите был краснокрылый зверь, который лежал на нем, свернувшись. Он излучал бешеную ауру. Нин нахмурился. Они продолжали продвигаться вперед, держась на расстоянии от существа. Один монолит за другим входили в поле зрения, каждый из них был примерно 300 метров в высоту. Монолиты все были вкопаны глубоко в землю, и у многих из них были ужасающие жуки, которые лежали на них сверху. Другие монолиты были окружены волшебными сокровищами и оружием, имевшим ауру огромной силы. Большинство из них были оружием да или сокровищами. Хозяин, Су Юцзи все больше нервничала. Это была ужасающе опасная часть Туманного моря, роща монолитов. «Уходим», — наконец отдал приказ Нин. Двое осторожно, тихо и быстро отступили от этого места. Они остановились только после того, как вошли в соседнюю рощицу. Он действительно скрылся в роще монолитов. Нин нахмурился. «Это все вина бога мира великолепного леса и бессмертного хаоса дерзкого леса. Они задержали нас в критический момент. В противном случае мы, вероятно, смогли бы догнать этого тяжело раненого жука». Фея Пламени чувствовала себя очень огорченной. Она точно знала, насколько хозяину нужен был этот рисунок Кимича. А теперь стало очевидно, что рисунок недостижим. Сейчас Нин был не в лучшем настроении. Он чувствовал себя довольно сильным после того, как убил бога мира великолепного леса и бессмертного хаоса дерзкого леса, так как это был первый раз, когда он лично убил экспертов мирового уровня, да еще и двоих. Однако в данный момент Нин чувствовал себя довольно несчастным. Они все испортили. Нин стиснул зубы. Что мне делать? Каким должен быть мой план действий? Нин начал обдумывать. 10 000 гор были внешним районом этого мира. Туманное море было частью внутреннего региона. В Туманном море было много опасных зон, и роща монолитов определенно считалась одним из самых смертоносных мест. Основываясь на информации многих культиваторов, которые были здесь, это был регион, который занимал около 10 000 километров пространства, и в этом регионе было много огромных монолитов, которые были вкопаны в землю. По какой-то неизвестной причине жуков очень привлекали эти монолиты. Таким образом, жуки часто отдыхали в роще монолитов, причем десятки из них гнездились в этом регионе постоянно. Все эти жуки были существами мирового уровня. Жуки были довольно глупыми и не понимали тайны Дао. Им приходилось полагаться на свою физическую силу и свои врожденные способности, чтобы сражаться, и поэтому у большинства из них была только сила обычных богов мира. Меньшинство было сопоставимо с элитарными мировыми богами, и крошечное их количество было сопоставимо с первоклассными мировыми богами. Увы, у них было одно преимущество, и здесь было огромное количество. В роще монолитов в любой момент времени находилось около 100 жуков мирового уровня. Их было слишком много. Если какой-либо культиватор осмеливался зайти в рощу, на него немедленно бросались жуки. По прошествии некоторого времени жуки из других районов также спешили в рощу, чтобы усилить своих товарищей, в результате чего ситуация становилась все более опасной. Роща монолитов была, безусловно, невероятно опасным местом. Только верховные боги мира могли выжить в этом месте. Но если им не повезло встретить особенно могущественных жуков, они все равно могли погибнуть. Роща монолитов слишком опасна. Су Юцзи посмотрела на Нина. Хозяин, согласно информации, полученной тобой в отношении поместья всех богов, только верховные боги мира имеют шанс выжить в роще монолитов. Если мы пойдем туда, мы, вероятно, будем обречены. Кивнул Нин. Это, правда, у нас нет надежды выжить в этом месте. Я знал, что этот проклятый жук найдет опасное место, чтобы спрятаться там. Нин продолжал обдумывать этот вопрос, но не мог найти решений. Место было просто слишком опасным. У всех жуков был фетиш – сбор волшебных сокровищ. Хотя они не могли использовать их, они рассматривали эти предметы, как свои боевые приемы. Таким образом, 100 с лишним жуков в роще монолитов имели в общей сложности огромный запас волшебных сокровищ невероятной ценности. Увы, никто не осмеливался пойти и попытаться взять у них сокровища. Даже высшие мировые боги имели довольно небольшой шанс выжить в этом месте. Кто посмеет рисковать своей жизнью так глупо? Кажется, мне придется подождать моего собственного прорыва на мировой уровень. Возможно, тогда у меня будет шанс, размышлял Нин. Он уже сравнялся с первоклассным мировым богом. После того, как он действительно прорвется на мировой уровень, он определенно станет намного мощнее, чем раньше. Что касается того, насколько он мог бы стать могущественнее, даже сам Нин этого не знал. Главная причина, по которой он был сейчас настолько силен, была область лазурного цветка внутри него. В настоящее время она оказывала ему огромную помощь, но будет ли она продолжать действовать после достижения им мирового уровня, Нин не знал заранее. «Пойдем», — сказал Нин. «Уходим», — Су Юцзи посмотрела на Нина. «Да, у нас нет выбора, кроме как сдаться». Нин обернулся, чтобы окончательно взглянуть на далекую рощу монолитов. «Роща монолитов — это не то место, где я могу бросить вызов. Не сейчас, по крайней мере. Пойдем исследовать некоторые другие области. Возможно, через какое-то время жук сам уйдет из рощи, добровольно покинет рощу. Даже сам Нин знал, что это всего лишь мечты. Зловещее существо чуть не потеряло свою жизнь. Вероятно, оно будет скрываться в роще в течение длительного периода времени, прежде чем уйдет. Было бы неудивительно, если бы оно пробыло там по крайней мере миллион лет. Верно, может быть, он выйдет позже, поддержала Су Юцзи. Время текло. В мгновение ока прошло более 5 месяцев с тех пор, как двое убили великолепного лиса и дерзкого лиса. В пределах основного региона поместья всех богов, божественный дворец, вжух, высокий дворец был совершенно ослепительным зрелищем, излучающим ауру света, которая, казалось, растянулась на бесконечность. Хотя поместье всех богов заняло почти половину всего этого хаос-мира, сам божественный дворец был настолько высок, что его можно было увидеть с любого конца хаос-мира. Это был огромный замок, который охватывал триллионы километров. Это было место, которое сулило гибель даже Дао-лордам Самсара. Место, где никто не осмеливался действовать опрометчиво. Мы всего в одном шаге, в одном шаге. Перед возвышающимся дворцом была огромная площадь, а перед площадью был лестничный пролет. Однако этот лестничный пролет был 108 000 шагов. Два отряда культиваторов поднимались по лестнице. В одной команде было 4 эксперта мирового уровня. Ее возглавлял маленький, худой юноша в кроваво-красной одежде. У этого худощавого юноши были кроваво-красные брови, а его глаза казались глубоким, бездонным морем крови. Любой, кто смотрел на него, был бы охвачен неконтролируемым страхом. Юноша в кровавом шел во главе своего отряда. За ним были 3 мировых бога с аурами огромной силы. Эти 3 мировых бога относились к юноше с огромным уважением. Фукай, ахахаха, ты привел 10 служителей мирового уровня, но осталось только 2. Юноша в кровавом рассмеялся душераздирающим смехом. Я думаю, ты должен просто сдаться и покончить жизнь самоубийством. Сдаться? Тебе? Лидер другого отряда был молодым человеком. За ним стояли 2 эксперта мирового уровня огромной силы. Юноша в золотом холодно рассмеялся, окинув другого юношу взглядом. «Арре, ты тоже привел 10, и у тебя осталось всего 3. Ты не намного лучше. У меня все-таки на 1 больше, чем у тебя. Лишний слуга означает, что мои шансы лучше», — хихикнул юноша в кровавом. Его кровавые глаза были переполнены желанием убивать, и он не скрывал своего намерения, поскольку он впивался ими в юношу в золотом. Эти два отряда двигались одновременно по лестнице, ни одна команда не останавливалась, чтобы отдохнуть. Вскоре они прошли 108 000 шагов и достигли самой вершины лестницы, добравшись до большой площади. Оба отряда подняли головы, чтобы посмотреть на огромный замок перед собой. Замок был настолько велик, что они едва могли видеть его верхушку. Том 25, глава 32, книга 25, глава 32. Причинение бедствий другим. Высокий замок был совершенно бесконечным. В двух отрядах было в общей сложности 7 экспертов мирового уровня, и они были похожи на муравьев, ползающих по поверхности этой чрезвычайно огромной площади. Руководители двух отрядов, этот юноша в кровавом и юноша в золотом, подняли головы, чтобы посмотреть на титанические ворота возвышающегося дворца. Передние ворота божественного дворца были столь же огромны, как и сам дворец. Несмотря на то, что они были мировыми богами, они едва могли разобрать очертания великого дворца. Края дворца были настолько далеки, что они казались совершенно расплывчатыми для этих мировых богов. Это было свидетельством того, насколько по-настоящему обширен был этот дворец. Да, лорд все боги действительно был культиватором, который был сравним с вечными императорами. Дерзкий взгляд был у молодого человека в кроваво-красной одежде. «Рано или поздно я стану таким же могущественным, как Даолор все боги. Мое имя распространится по бесконечным территориям, как и его. Бесчисленные культиваторы будут дрожать от страха, когда они услышат мое имя. Ахахаха, ты все еще грезишь? Пора бы проснуться», — ухмыльнулся юноша из другого отряда. «Хаэм, ты станешь ничем иным, как ступенькой для меня». Юноша в кроваво-красном бросил взгляд на юношу в золотом. «Основываясь на том, как я чувствую судьбу, ты умрешь здесь, а я выживу». Голос молодого человека в золотом отличался странной интонацией. «Ты, дурак», — холодно засмеялся юноша в кроваво-красном. Пока они болтали друг с другом, капли жидкости внезапно начали проявляться на обширной площади. Капли жидкости были покрыты пламенем, и они медленно начали объединяться в огненную фигуру. Пламя начало отмирать, раскрывая форму фигуры. Это был лысый, мускулистый мужчина, у которого было 3 глаза. Третий глаз был посередине лба, он светился золотым светом. Голем золотой глаз. Юноша в золотом и юноша в красном побледнели, поспешно подавив свои ауры, они стали вести себя гораздо более смиренно. Голем золотой глаз был величайшим творением Даолорда все боги и самым совершенным проявлением его Дао-конструкций. Даолорд все боги был экспертом как в искусстве, так и в големах. Голем золотой глаз был самым могущественным големом, которого он когда-либо создавал, и Даолорд все боги наполнил его определенными ограничительными заклинаниями, которые гарантировали, что никакие другие культиваторы никогда не смогут контролировать его. Другими словами, голем золотой глаз обладал свободой. Он обладал огромной силой и был сравним с Даолордом, стоящим на грани слияния Дао. Поместье всех богов находилось под его контролем, равно как и множество формаций и защитных заклинаний внутри него. Даже сам Сара Даолорды, которые сами были на грани, определенно погибнут, если они попытаются пройти через поместье, и этот голем золотой глаз был всего лишь одним из многих защитных механизмов, которые оставил Даолорд все боги в этом месте. Это был голем, который не мог быть связан. Он навсегда останется в пределах поместья всех богов, служа его вечным опекуном. Это был первый хранитель и командир божественного дворца, ядро поместья всех богов. Прошло много времени с тех пор, как культиватор заходил в божественный дворец. Лысый, трехглазый человек холодно смотрел на два отряда. «Вы смогли преодолеть множество опасностей и пробраться ко дворцу. Очень хорошо». Поместье всех богов было разделено на 3 региона. Внешняя область была 10 тысяч гор. Внутренняя область – море тумана. Основной областью был божественный дворец. Старейшие боги и наследные бессмертные обычно оставались в 10 тысяч горах, поскольку 90% из них гибли, если пытались войти в море тумана. Эксперты мирового уровня, как правило, оставались в туманном море. Хотя некоторые из них гибли, у них все же был неплохой шанс выжить. Однако, если они смели отправляться в божественный дворец, он гарантированно погибали. Что касается Даолордов, Даолорды вообще не решались войти в это место. Вас было 22 человека. 7 оставшихся из вас выжили и добрались до этого места. «Значит, вы достаточно сильны для экспертов мирового уровня», — оценил трехглазый человек. «Вообще говоря, Только один из 10 культиваторов мирового уровня мог пережить путешествие в Божественный дворец. Таким образом, такие люди, как Нин или Всемирный Бог-захватчик драконов, даже не думали о том, чтобы попытаться пройти весь путь до основного региона. Такая попытка была бы самоубийством. «Скажите мне, чего вы хотите?» – спросил лысый трехглазый человек. Взгляды двух лидеров команды засияли. Юноша в кровавом и юноша в золотом рисковали жизнью, чтобы приобрести одно и то же сокровище. «Божественная кровь вечного! Божественная кровь вечного!» Оба одновременно сказали то же самое. «Божественная кровь вечного!» Лысый трехглазый человек нахмурился. Это был просто голем, но он вел себя так же, как и реальное живое существо. Раньше в его взгляде была доброта. Теперь его слова и его отношение к ним стали заметно холоднее. «Если вы пришли сюда ради божественной крови вечного, вы должны точно знать, откуда взялась эта кровь. Мой хозяин провел бесконечные годы, преследуя вечного императора Милоба. После того, как он нанес ему тяжелую травму, мой мастер смог украсть часть его божественной крови. После того, как он очистил ее до самой чистой сущности, хозяин смог произвести только одну каплю очищенной божественной крови. Эта капля вечной крови абсолютно бесценна, она входит в 10 лучших сокровищ поместья всех богов. Лысый трехглазый человек с любопытством смотрел на 7 культиваторов. Но так как вы преодолели все опасные препятствия на своем пути по приказу хозяина, у вас есть шанс приобрести одно из его сокровищ. Тем не менее, чем ценнее наследие, тем труднее испытание. Трехглазый человек продолжил. Я призываю вас отказаться и вместо этого выбрать вечное оружие, драгоценный эликсир или даже 100 слуг. Эти испытания намного проще. Я всего лишь желаю крови вечного, сказал юноша в кровавой одежде. Единственное, чего я желаю, кровь вечного, повторил юноша в золотом. Да, трехглазый человек был довольно раздражен, но он не мог идти против приказов, которые его хозяин отдал. Хорошо, голос трехглазого человека стал теперь ледяным, он будто колол уши культиваторов. Все 7 из вас желают божественной крови вечного? Да, да. Все 5 других экспертов мирового уровня высказались так же. Вы сделали свой выбор, и ваш выбор – вечная кровь Милоба. Трехглазый кивнул. Хорошо, тогда вам предстоит самое трудное испытание – двойные небеса Самсары. Хорошо. Юноша в золотом и юноша в красном ждали с нетерпением в глазах. Любой, кто достиг передних ворот божественного дворца, мог дать запрос золотому голему. Дао-лорд все боги был очень доброжелателен к более слабым культиваторам. Он убил всех дао-лордов, которые пытались войти в его имение, но любые эксперты мирового уровня, которые добрались до передних ворот, обычно не уходили с пустыми руками. Вы уже прошли много опасных для жизни испытаний в своем стремлении достичь этого места. Если вы попросите какие-либо другие сокровища, даже если вы потерпите неудачу в своих испытаниях, вы не рискуете потерять свою жизнь, сказал трехглазый человек. Но испытание двойные небеса Самсары – это самое сложное испытание. Многие из вас погибнут и возможно, что никто из 7 не сможет обрести кровь вечного. К тому времени будет слишком поздно сожалеть.